Глава 6. 21 июля 1621 года. Стамбул. В эти неспокойные годы на просторах огромной Османской империи правил юный султан Осман II, сын Ахмеда I от его красивой, но не самой влиятельной супруги Махфируз. Примечание. Осман II, 16-й османский султан, родился 3 ноября 1604 года. Взошел на престол в возрасте 13 лет 26 февраля 1618 года. Был низложен и убит в возрасте 17 лет 20 мая 1622 года. Был вполне здоров и разумен, но идеалистичен и неопытен. Попытался провести реформу янычарского корпуса и применить жесткие меры по отношению к употребляющим алкоголь. Был свергнут и убит в результате мятежа янычар и алкоголиков. Стал первым султаном Османской империи, убит своими подданными, хотел перенести столицу в Малую Азию. Ахмед I, 14-й османский султан, родился 18 апреля 1590 года. Зашел на престол в возрасте 13 лет, 21 декабря 1603 года. Умер от цепного тифа 22 ноября 1617. Ничем особенным не отличался. При нем Аббас I Великий смог сильно потеснить османов в Междуречье и в Закавказье. Однако в Европе войны вел относительно успешно, и не только войны, но и дипломатические игры. При нем началось масштабное восстание в Анатолии. Махфируз Хадидже Султан, 1590-1620. Сербская девушка Евдокия попала еще в гарем Мехмеда III, но тот умер в 1603 году. Стала наложницей Ахмеда I и матерью его старшего сына. Никакого особенного влияния на мужа не оказывала, даже несмотря на то, что родила ему первенцев. В районе 1615 года была выслана в старый дворец, где, находясь в опале, как Ахмеда I, так и своего сына Османа II, благополучно скончалась, в чем, судя по всему, ей помогли. Более того, опальный, ведь незадолго до воцарения малолетнего сына ее перевели в старый дворец, где она и умерла при странных обстоятельствах на 30-м году жизни. Мало того, даже после того, как ее сын стал султаном, она, по обычаям того времени, не была переведена в топ-копы и не получила титул валиде. Примечание. Топ-копы – главный дворец Османской империи с 1478 по 1854 год. Был возведен Мехмедом II Фатихом, завоевавшим Константинополь в 1453 году, на руинах Большого дворца Басилевсов, уничтоженного в 1453 году. А ведь для эпохи так называемого женского султаната это было так типично. Кроме того, довольно удивительным является и то, что после ее смерти женщину тихо и быстро прикопали на кладбище при мечети в Июпе без отдания каких-либо почестей, а не рядом с супругом в голубой мечети. Совершенно очевидно, дама была либо очень сильно оступившаяся в чем-то важном, хоть и не смертельном, либо не имевшая ни малейшего влияния при дворе. Что, в общем-то, неудивительно. Ведь именно в те годы жила и действовала знаменитая Кесем Султан, одна из самых влиятельных дам женского султаната за все годы его существования, да и, пожалуй, всей истории Османской империи. Примечание. Кесем Султан, 1590-1651. Греческая девушка Анастасия попала в гарем Ахмеда I 15-летней девушкой и сразу стала его фавориткой. Была одной из самых влиятельных женщин в Османской империи за все годы ее существования. Анастасия была дочерью греческого священника из Боснии, рожденная около 1590 года и захвачена в рабство совсем юной. Продана на рынке рабов, откуда и попала в гарем к своим 15 годам. И сразу же привлекла внимание Ахмеда I, который дал ей имя Махпейкер, что значит «луналикая», отмечая красоту ее лица. А позже она обзавелась еще и именем Кёсем, что означало ее как лидера, вожака. Властная и очень влиятельная особа не была матерью старшего сына Ахмеда, но родила ему множество детей и сумела этим грамотно распорядиться. Ее влияние при дворе быстро усиливалось. И если во время правления своего супруга она имела очень ограниченную власть, то вот потом, фактически в 1621 году, в Османской империи правила именно Кёсем Султан, который очень уважительно относился малолетний Осман II, даже несмотря на то, что она была его мачехой. Женский султанат – совершенно удивительное явление в исламском мире, когда при формальном правлении мужчин реальная власть была в руках их жен или матерей. Этот период длился целое столетие. Впрочем, конечно, власть женщин была весьма непроста по своей форме. Никаких должностей и явных прав для реализации своих амбиций они не имели. Ведь это исламское государство. Мало того, суннитское, в котором юридическое положение женщины весьма неказисто. Однако степень их влияния на слабых и безвольных мужчин, правивших в те годы в Стамбуле, была столь высока, что и принято говорить о фактическом их правлении. А посему именно к Махпейкер и пришли с донесением командиры, извещающие о новой трагедии. Ведь как идти к султану? Всем жить хочется, а новость-то кошмарная. Что ты мямлишь? Что там произошло? Раздраженно поинтересовалась стройная, красивая и упругая, словно волчица, женщина 30 лет. Ее не смогли подкосить даже многочисленные роды. Лицо было все так же прекрасно, движения мягки, изящны и экономны, а взгляд цепкий и внимательный. Она была воплощением природной, дикой, животной красоты, никоим образом не напоминая нежную и пышную клушу, что считалось красавицей в те годы и на Востоке, и на Западе. «Император!» — нервно сглотнув, произнес мужчина. «Что император? И какой? Наши войска наконец взяли Вену? Что ты так испугался?» «О да! Кёсем Султан могла недурно выкрутиться из ловушки, в которую Фердинанд II Габсбург загонял Османскую империю». Примечание. Фердинанд II Габсбург, 1578-1637, 36-й император Священной Римской империи, зашел на престол 9 сентября 1619 года после смерти Матвея I Габсбурга. Священная Римская империя благодаря предательству потерпела страшное поражение под Белградом в конце мая, потеряв там не только огромное количество московских ружей, но и всю свою артиллерию, даже отлитую на Руси по московскому методу. Это радикально усилило Кёсем и ослабило Фердинанда. Причем и боя-то толком не было, до смешного. Войск Фердинанда II насчитывало 100 тысяч человек разных национальностей, различных германцев, сербов, хорватов, венгров, румын, чехов, итальянцев и прочих. Совокупно более 35 языков и наречий. Так вот, авангард его армии в лице небольшого конного отряда продвинулся ближе к Белграду в поисках османских войск. Их они не нашли, но столкнулись с группой цыган, предложивших солдатам освежиться. За символическую плату кавалеристы купили несколько бочек шнапса и стали утолять жажду. Утоление жажды затянулось, увлеклись немного. А вечером туда уже подошла еще пехотная рота, которая, не будь дураками, потребовала всем солдатам своего состава хотя бы по кружке шнапса. Тоже устали, тоже умаялись. Цыгане развели руками, сославшись на то, что шнапс у них был только для господ кавалеристов, а не для всяких там оборванцев. Пьяные в Дарбадан кавалеристы высоко оценили такую оценку и активно ее стали развивать. Затеялась перебранка, в ходе которой со стороны кавалеристов кто-то выстрелил в пехотинцев из пистолета. В ходе этой вечерней стычки трезвые и злые пехотинцы смогли изрядно накостылять пусть и лучше подготовленным, но сильно пьяным кавалеристам. Многих ранило или убило. Выбили, в общем, пехотинцы кавалеристов от цыганского обоза и дорвались до шнапса. Уже бесплатно. Цыган-то и след простыл к тому моменту. А израненные остатки сильно пьяных кавалеристов дали дёру. Влетели в армейский лагерь, Вид израненных и шальных кавалеристов в ночи вызвал панику. Кто-то очень своевременно крикнул: «Турки! Турки!» И что тут началось? Крики! Драки всех против всех! Не видно же ни черта! Германские офицеры попытались навести порядок, но их крики «Хальт!» многоязычной паникующей толпой закономерно воспринимались не так, как нужно. Кому-то он слышался и как «Аллах!» или того хуже. Кто-то догадался развернуть пушку и выстрелить из нее в толпу. Кто-то открыл загородку с сотнями кавалерийских коней, что стали носиться с безумным видом по всему лагерю. Весь лагерь в ночной темноте самоотверженно паниковал и воевал со своими же солдатами, будучи уверенным, что сражается против турок, ворвавшихся на позиции. Сам Фердинанд II едва спасся из этого дурдома. Примечание. В данном эпизоде описана практически один в один битва при Карансбеше, что произошла 17 сентября 1788 года между войсками Иосифа II, что готовились сражаться с турками. Обычно считается, что вся эта история – одно сплошное недоразумение, но, по мнению автора, оно выглядело слишком подозрительно для недоразумения, поэтому он допустил подобный сценарий в формате хорошо подготовленной провокации. Кесем тогда распорядилась очень щедро наградить цыган, исправно выполнивших свою работу. Им без лишнего шума и огласки отрубили головы, обвинив в разбое, чтобы никто не посмел рассказать о ключевых особенностях той ночи. А саму победу по державе объявили благодатью Аллаха, что смутил разум неверных. Впрочем, все серьезные люди знали, кто был дланью Всевышнего в этом смятении. Так или иначе, но Фердинанд II, потеряв огромную армию и массу дорогого вооружения, был вынужден отступить к Вене, которую османы и осадили. И все бы ничего, да только в южных Нидерландах, тех самых, что пока еще числились за Испанией, удивительно вовремя началось восстание против испанской власти. На стороне восставших выступили не только северные провинции, но и Англия с Францией. И сразу Филиппу II стало не до войны с османами, и австрийские родичи помочь ему ничем не могли. Ведь в это самое время Фердинанд II бешеным осликом метался по всем своим владениям в поисках солдат и оружия. Более того, этот новый кризис Габсбургов усугублялся и положением в Священной Римской империи в целом. Ведь Фердинанд II Австрийский, как и его дядя Филипп II Испанский, страдал острой формой католичества головного мозга, а потому, едва вступив на престол, бросился искоренять ересь в своих владениях. Всего через несколько лет практически половина населения в его землях была вынуждена покинуть их. Фердинанд поговаривал, как и его дядя, что лучше пустыня, нежели земля, населенная еретиками, то есть теми самыми кальвинистами и лютеранами. Быстро наведя порядок в своих землях, он бросился лечить всех окружающих от недостатка католичества в крови. И таки он развязал бы страшную 30-летнюю войну, если бы не глухое рычание из Москвы. А так все ограничилось восстанием в Богемии, которое очень быстро было спущено на тормозах. Выступать с войсками туда он испугался. А дело начиналось так. В 1615 году в малоизвестном городке Ленберге небольшая группа религиозных фанатиков католического толка догадалась по своему обостренному слабоумию арестовать мать известного математика и астронома Йогана Кеплера. Дмитрий Иоаннович к тому времени уже по всей Европе славился своей страстью к науке и уважительным отношением к ученым, причем взаимно. Но в отличие от своего предшественника на этой должности, Дмитрий умел поддерживать своих протеже не только добрым словом и монеткой, но и крепким кулаком. Примечание. Ленберг – городок в графстве Вюртемберг, недалеко от Штутгарта, где в начале 17 века проходила серия одиозных и резонансных процессов над ведьмами. Имеется в виду роль общеевропейского благотворителя и крышевателя науки, которую до него занимал покойный Рудольф II Габсбург 1552-1612. Большой поклонник не только науки с искусством, но и ценитель всего богемского. Поэтому Уже 3 месяца спустя в дивный городок Леонберг прибыл его курьер с резонансным посланием. Император в привычной для себя джедайской манере выдвигал обвинения в сатанизме против всех, кто участвовал в этой фантасмагории, и, соответственно, требовал выдать этих злодеев под угрозой полного уничтожения города и всех его жителей, дабы не плодили ересь. Сверх того, он обещал пойти войной на любого, кто посмеет выступить в защиту этого кровавого мракобесия. Всех жертв же, что эти поганые дьяволопоклонники захватили, он требовал отпустить и возместить им всякий ущерб, выдав сверху того по 500 рейхсталеров. Примечание. 500 рейхсталеров – это очень большая сумма, примерно 250 рублей времен Ивана Грозного или 125 новых императорских рублей Дмитрия. Подробнее о деньгах можно почитать в приложении. Особенно, конечно, он пекся о некой Катарине Кеплер, бывшей совершенно случайно матерью известного ученого. Резонансно, очень резонансно. И выдали, и выплатили, и покаялись. Связываться с Дмитрием из-за столь мелочного спора не решился никто, после чего всех, кто участвовал в обвинении, дознании и пытках, император попросту утопил в бочке святой воды, по очереди, при свидетелях, в качестве демонстрации их глубокой греховности. А Йоган Кеплер переехал в Москву, став первой ласточкой. За ним же полноводной рекой двинулись все, кто хотел заниматься наукой без оглядки на религиозное мракобесие. Дальше больше. Раз за разом Дмитрий выступал тем человеком, который не только пресекал всяческое мракобесие и охоту на ведьм, но и какие-либо формы религиозного преследования. Именно по этой причине люди, изгнанные Фердинандом II из владения австрийских Габсбургов, сделали ноги во владение Дмитрия, ведь у него было много хорошей незаселенной земли в диком поле, да и его репутация, что в Богемии, что в прочих протестантских землях, поднялась на невиданную высоту, даже удалось примириться с Бранденбургом и Саксонией, а Фердинанд... Он просто не решился нести доброе, вечное, светлое людям, которые фактически оказались под защитой Дмитрия. Вот 30-летняя война и не получилась. Струсил воин Господа сражаться с тем, кто не проигрывал битв. Решил повременить с духовным очищением своей империи, но репутацию себе заработал гаже некуда. Собственно, к 1621 году ведьм и ученых преследовали на просторах Священной Римской империи только на его землях, да и то очень осторожно, с оглядкой на Москву. И при первом же ворчании оттуда быстро заминали дело. А Рим молчал. 233-й папа Павел V, будучи юристом, не находил явных противоречий в тезисах, на которые опирался Дмитрий. Ведь действительно, лично Иисус никого не жег и не убивал ради насаждения своей веры, а только лишь мочил глаголом, да чудеса совершал. И святые сподвижники первых веков христианства поступали так же, а потому убивать всех, кто верит в Христа, несколько иначе, не по-христиански. Ну, так говорил Дмитрий. И в публичной риторике ничего ему возразить Павел V не мог, хоть и понимал, к чему тот клонит. Да и про дары волхвов он знал, благо что иезуиты, которым он покровительствовал, все ему рассказали. То есть он банально побаивался вступать в открытый конфликт с таким человеком, ведь битвы бывают не только на полях сражений, но и в умах. И Павел V это прекрасно понимал. А Дмитрий, он не проигрывал битвы. Вступивший же на святой престол в феврале 1621 года Григорий XV так вообще был лично знаком с императором, побывав 2 в Москве. Много общался с Дмитрием, видел дары и его дела. Друг не друг, но приятель точно, которому импонировали дела рыжего головореза, коего он лично считал самым образованным человеком в Европе. Да и вообще сам по себе Григорий XV, хоть и выступал сторонником контрреформации, но не был склонен к насилию, особенно на религиозной почве. Примечание. В нашей истории он в 1621 году выпустил буллу против магов и ведьм, сильно снизившую градус охоты на ведьм в католических землях и последствия для осужденных. А в 1622 году он создал священную конгрегацию пропаганды веры, дабы вести упорядоченную и осмысленную миссионерскую деятельность. Поэтому при нем Святой Престол перешел от вынужденного нейтралитета к дружественному. В общем, Фердинанду II и его дяде Филиппу II в результате летней кампании 1621 года стало совсем кисло. Но Кесем Султан прекрасно понимала, что главный противник осман в Европе отнюдь не Фердинанд, теряющий с каждым днем влияние среди своего народа, а Дмитрий III Иоаннович. Примечание. Дмитрий установил свой тронный номер, исходя из введенной им же практики нумерации монархов Московского престола с момента его утверждения. Подробнее об этом можно посмотреть в приложении. Поэтому, выделив для осады Вены сильный, прекрасно вооруженный, но небольшой корпус, османы сосредоточили на Дунае поистине монументальную армию в 200 тысяч человек. Да при каком-то чудовищном парке орудий в 1500 стволов, включая тяжелые василиски, что применялись при осаде Мальты. И все это на укрепленных позициях вдоль правого берега реки, в местах, наиболее подходящих для переправы, причем эшелонированно, благо, что строить земляные редуты было несложно, а трудились над ними с самого 1614 года, как узнали, что Дмитрий взял в жены дочь Аббаса. Тут великим математикам быть не нужно, чтобы сложить 2 плюс 2 и понять грядущие перспективы. Крым Стамбул удержать и не пытался. Понимал, что нереально в текущих обстоятельствах, и был готов вполне охотно уступить, лишь имитируя сопротивление, в то время как остальная композиция в Европе выглядела довольно неплохо, стабильно, во всяком случае. На Востоке ситуация была еще интереснее. Мохаммад, в развитие которого Дмитрий вложил столько сил, не избежал своей судьбы, но лишь отсрочил ее. Вернувшись домой, он уже через 3 месяца был убит по приказу своего отца. Ведь заговорщики, стремящиеся ослабить центральную власть в Персии, никуда не делись. Вот и разыграли сразу все свои заготовки. Опасный парнишка получался. Слишком опасный, чтобы жить. А вместе с ним вырезали и тех командиров, что учились в Москве, дескать, заговорщики. На деле же прямые конкуренты корпусу Кызылбаши, что стремительно терял влияние. Примечание. Корпус Кызылбаши – аналог поместного войска на Руси, состоящий из тюркской аристократии, который Аббас I пытался противопоставить, собственно, персидскую аристократию и войско нового строя. Посему на войну против османов персидская армия выступила в целом очень неплохо вооруженная, но совершенно ничему не обученная. А возглавил ее лично Аббас, который, так же, как и его командиры, был не в зуб ногой в вопросах тактик применения нового оружия. И как закономерный итог – красивая ловушка. Османы, имитируя сопротивление, отступали вдоль Междуречья, раз за разом проигрывая сражение. И так было до того момента, когда потерявших бдительность персов не заманили в артиллерийскую засаду. 2 сотни бронзовых гладкоствольных орудий московской отливки ударили гранатами по компактно расположенной персидской армии. Аббас погиб, как и многие его люди. А османы, как несложно предположить, вновь захватили много хорошего вооружения, но главное, предприняли контрнаступление в Междуречье и к июлю уже полностью его заняли, выдавив остатки персидских войск на восток. сложилась довольно благоприятная для Стамбула ситуация, несмотря на кошмарную завязку, не сулящую ничего, кроме страшного поражения. И вот в этих условиях появляются вестовые с новостью о том, что недалеко от столицы, на Черноморском берегу полуострова, высаживаются войска императора Руси. Куда смотрел османский флот? Кара Давуд, что служил Капудан-пашой в Османской империи, находился сильно севернее, прикрывая приморский фланг Дунайской армии. И все было вполне логично. Ведь о москитном флоте Дмитрия уже было известно в Стамбуле, но никому в голову не пришло, что этот сумасшедший решится идти на нем не вдоль берегов, а напрямую. Выслушав доклад, Кесем Султан потерла виски и закрыла глаза. Новость была очень дурной. Капудан Паша, очевидно, помешать императору не мог. Как показала практика шведской и датской кампании Дмитрия, особые нужды в непосредственной поддержке флотом его армия не испытывает, а значит, выгрузившись, эти москиты смогут спокойно отойти. Впрочем, это, наверное, и не нужно. Ведь мощные орудия московских пинасов представляли немалую угрозу для галер и галеонов Стамбула. Кара Давуд готовился там, у Дуная, к тяжелой и кровопролитной битве, планируя общим натиском сблизиться с этими пинасами и разбить их из тяжелых орудий, ведь скорлупки же, нескольких попаданий им вполне было бы достаточно. Сейчас же, не имея необходимости прикрывать десант, пинасы могли действовать намного свободнее, а значит, становились существенно опасней. Хуже того, в столице почти не было войск. Почти все, что было в Османской империи, оказалось сосредоточено на границах. Гарнизон столицы – слезы. Одно хорошо. Осада Копенгагена говорила о том, что император Руси не любит штурмовать города, особенно те, что хорошо укрепились, превратившись в одну сплошную баррикаду. С этими мыслями она открыла глаза, встала и направилась к Осману Второму. Она сама ему все расскажет и подскажет, как поступать. Он не посмеет ей возразить. Тем более, что Деметрия он боялся, словно шайтана. При дворе об этом рыжем монархе столько всяких историй рассказывали, одна страшнее другой. А ей нужно было выиграть время, чтобы огромная армия от Дуная успела подойти к Стамбулу.